Глава 7. Зияющая чернотой дыра в асфальте стремительно приближалась. Люк инстинктивно вжал голову в плечи и, выставив руки перед собой, словно дельфин в обруч на представлении в океанариуме, нырнул под землю. Что-то он не рассчитал в своем отчаянном прыжке, и ноги его, завалившись за спину, ударились о край люка. «Оу!» Он понимал, что за любым полетом следует приземление, и, призвав на помощь всю свою волю, нашел в себе силы не закрывать глаза. Необходимо видеть то, на что или во что ему придется приземляться. К его удивлению, впереди ждало и «на», и «во». Первым в глаза бросился скелет, застывший в нелепой позе. Голый, еще розовый череп его уставился на люка черными провалами пустых глазниц. А нехватка нескольких передних зубов добавляла жути и к без того не самой приятной улыбке. Человека съели недавно, и цвет костей был тому подтверждением. Мало того, скелет лежал частично погруженный в неглубокий, вяло текущий поток отводных и канализационных вод. Лежи он тут давно, то кости непременно занесло бы илом, чего замечено люком не было. Отвернув лицо и прикрыв голову согнутой в локте рукой, люк врезался в человеческие останки, смягчившие его падение, и, минуя неглубокую прослойку воды, практически воткнулся головой в ил. В спине хрустнуло. Выдернув с хлюпающим звуком голову из илистой ловушки, он попытался выплюнуть изо рта песок. За этим его и застал монстр, преследующий люка на поверхности. Просунув огромную уродливую голову внутрь укрытия, мутант издал чудовищный рык. Свет, падающий в отверстие, иссяк, перекрытый башкой чудовища. И утроба канализации погрузилась в полумрак. Может, это и хорошо. Стоит затаиться. И, быть может, этот горилла-переросток не заметит человека? Нет, заметит. В 10 шагах слева, под самым потолком, располагалась решетка ливневки, сквозь которую в подземелье проникал солнечный свет, не позволявший ему полностью погрузиться во тьму. Чудище нервничало, вертело головой в разные стороны и пыталось втиснуть исполинское тело в узкое для таких габаритов отверстие. Бросив после нескольких неудачных попыток это занятие, гигант вновь стал пристально всматриваться в полумрак. Хриплое дыхание сменялось нетерпеливым рыком. Вот он замер и шумно втянул воздух носом. «Принюхивается», — догадался люк, и, вспомнив давешнего висельника, осознал, что дела его плохи. «Учует». Словно подслушав его мысли, абразина повернулась в сторону люка и, прикрыв один глаз, все же рассмотрела свой обед. Радостно, как показалось человеку, заревел мутант. «Нашел!» «Чтоб тебя!» Не таясь, воскликнул люк и запустил в мутанта части скелета, отломившейся в результате жесткого приземления на него. «Чтоб ты сдох!» Голова, наводившая на люка ужас, исчезла, но вместо нее появились руки. Ухватившись за края отверстия, мутант захрипел от натуги, пытаясь оторвать кусок асфальта и расширить лаз, чтобы добраться до жертвы. Вжавшись спиной в стену и сожалея, что тело слишком плотное для того, чтобы провалиться сквозь преграду, люк попытался проскользнуть мимо разбушевавшегося монстра. Ему почти удался этот маневр, но, как назло, тот словно почувствовал, что человек ускользает из рук, и вслепую попытался нащупать его. Огромная кисть с длинными пальцами, увенчанными изогнутыми когтями, схватила воздух прямо над головой. «Пока этот дьявол шарит своими граблями, не стоит и думать о побеге. Глупо попасть к нему в руки, когда он меня даже не видит. Как шальную пулю словить?» — подумал люк. Скрежет и треск оторвали человека от размышлений, и он увидел то, во что никак не хотелось поверить. Мутанту удалось выдернуть обод люка из асфальта. Да не просто обод. Он еще и немалый кусок дорожного покрытия умудрился прихватить, оголяя арматурную обвязку, которая ощетинилась словно дикобраз. Теперь отверстие стало настолько просторным, что гигант сумел протиснуть свой торс под землю. Упершись руками в занесенный илом пол коллектора, он стал походить на атланта, поддерживающего землю, только перевернутого вверх ногами. Теперь его ничто не отделяло от люка, кроме 1,5 метра пустоты. Люк уставился на затылок, повисшего вниз головой мутанта, вспоминая слова Эда о мозолистом наросте на затылках двух зомби, которые старый коммунист выпотрошил, найдя в одном из них виноградину. У этой туши был не просто нарост, Мясистый шишковатый затылок венчало нечто похожее сразу на несколько привычных в обиходе вещей. Тут угадывалась и половинка очищенного апельсина, и сравнение с чесночной головкой выдерживало критику. Но Люк тяготел больше к сравнению с нарисованным в диснеевских мультфильмах пчелиным или осиным гнездом, только маленьким, размером с кулак не самого крупного мужчины. Появилось острое желание смахнуть это гнездо с макушки урода и втоптать выл как можно глубже. Пока Люк мешкал, мутант стал действовать. Он приподнял голову, выгибая шею, словно цирковой гимнаст. Видимо, скелет преобразился настолько, что стало возможным провернуть такой трюк без ущерба здоровью. Обычный человек, если сравнение этого слепленного словно из пластилина персонажа из комиксов уместно с человеком, на такое не способен, если он не сова, разумеется. Встретившись взглядом с этими глазами существа из преисподней, Люк вздрогнул. Его передернуло настолько сильно, что он едва устоял на ногах. Что он прочел во взгляде монстра? Голод и жгущее нутро желание этот голод заглушить. Одна из рук монстра оторвалась от пола и устремилась в сторону человека. Вот тут этой штуке не хватило гибкости. Видимо, все ушло в шею. Пальцы с уродливыми когтями сомкнулись в кулак перед самым носом Люка, и он, провожая это движение глазами, еще секунду не мог развести их от переносицы, отчего все вокруг задвоилось. «Тьфу!» — в сердцах выпалил Люк. «Пришло время перестать быть жертвой!» Рукоятка кольта удобно легла в ладонь. Взведя курок большим пальцем, Люк медленно поднял пистолет. «Ешь!» — выкрикнул он и надавил на спуск. Звук выстрела отразился от свода коллектора и больно ударил по ушам. Люк, не останавливаясь, оттягивал курок и вновь давил на спуск, пока патроны не закончились. После очередного нажатия на скобу в воздухе сухо щелкнуло. Монстр был мертв. Руки его согнулись в локтях, тело безвольно повисло. От падения в чрево канализации чудовище уберегла арматура. Сам того не подозревая, мутант влез в собственноручно уготованную ловушку. Забираясь внутрь, он напоролся на металлические прутья, и теперь они удерживали гиганта на весу. «Я тебя уделал, парень! Слышишь? Я тебя уделал!» Сил не осталось. Люк сел там, где стоял, вытянув ноги, откинулся спиной на стену. Нервы отпускало. И они уже не походили на туго натянутые струны. Дрожь в руках ослабла настолько, что он смог перезарядить кольт. Патронов в кармане после этого оставалось всего 3. Теперь можно подумать о том, как исполнить задуманное, сорвать с простреленной головы чудовище его нарост и втоптать в пол. Отчего-то Люку это казалось очень важным. Подбадривая себя словами, словно неуверенный в себе боксер перед заведомо проигрышным боем, Люк поднялся на ноги. «Ты с кем связался, парень? Это Запад, Дикий Запад. И главное, здесь мы, ковбои. Кольт, сигара и банджа, нет, и виски, ты понял? Кольт, сигара и виски!» Люк осмелел настолько, что даже впечатал носок ботинка в предплечье поверженного врага. Рука с гипертрофированными буграми мышц лишь едва шевельнулась, а сам Люк поморщился от резкой боли в ноге. «Даже после того, как ты сдох, сволочь, ты умудрился доставить мне неприятности!» Обойдя свисающий с потолка торс чудовища, Люк рассмотрел его как следует, и то, что предстало его взору, навеяло тоску. Мир изменился. И если брать это за основу, то таких представителей должно быть в изрядном количестве. Плохо. С одним управишься и употеешь. Было бы их двое, то лежать бы Люку рядышком с тем, на чьи останки он приземлился совсем недавно. Детальный осмотр видимой части туши выявил несколько интересных вещей. Больше всего этот мутант напоминал результат работы доктора Франкенштейна. Левая часть разительно отличалась от правой. Даже мышцы на сильных руках, способных, как оказалось, вырывать куски асфальта, имели различный размер. Левое предплечье было гораздо шире, чем плечо, а правая рука выросла чуть ли не из спины. Люк не был силен в анатомии, но он точно знал, что ребер должно быть меньше. Живот монстра скрылся за дополнительным набором костей и походил больше на радиатор отопления, чем на часть тела. Какие опыты могли разогнать организм до такого результата? Какая химия может так исковеркать за столь короткий срок то, что природой и Господом Богом создавалось тысячами лет. Челюсть мало уже напоминала человеческую. На смену обычным зубам пришли костяные полоски, размером не уступающие костяшкам карманного домино. Нижняя подвижная челюсть раздалась вширь и вылезла вперед. Такое, если цапнет, мало не покажется. Совсем ничего после этого не покажется. Ни мало, ни много. На торсе то тут, то там просматривались странные наросты, видом своим обещающие в будущем слиться воедино, превращаясь в подобие брони. «Что же из тебя выросло бы, а?» — присвистнул Люк. «Ладно, Рождество никто не отменял. Пора открывать подарки. Чем вскрыть твою коробочку? Кайло осталось в погибшем Бьюике. Ножа у меня с собой нет». Осмотрелся. Ничего подходящего поблизости нет. Поднял голову вверх и увидел то, что искал. Прямо на уровне глаз. Как раньше не рассмотрел. В боку дурно пахнущего тролля удобно устроилась самая обычная садовая тяпка. Кого-то мутант встретил еще до Люка, и этот загадочный кто-то не сдался без боя. «Спасибо тебе», — сказал Люк, и, приложив немалые усилия, выдернул инструмент. Пришлось изрядно попотеть, скрывая ороговевший нарост на затылке Франкенштейна переростка. Когда это удалось, Люк увидел нечто похожее на гнездо шелкопряда, только с нитями потолще. Цвет разобрать не удалось, слишком мало света. Да и муть в глазах все не проходила. Порывшись внутри гнезда, поборов остатки порядком растерянной брезгливости, Люк обнаружил 6 виноградин, походивших на то, что вручил ему Эд, как сестры-близнецы. «Итого у меня уже 700 баксов, если считать по курсу Эда. Теперь осталось только найти доступную женщину, и я король. Надеюсь, что это будет не твоя подружка, Увалень». Люк вновь ударил безвольно повисшее тело, но, помня первый неудачный опыт, не так сильно вложился в удар. Стоять посреди коллектора и любоваться на труп — то еще удовольствие. И Люк, проверив содержимое карманов и засунув за ремень тяпку, задумался. Предстояло непростое дело — сориентироваться, в какой стороне церковь, и направиться в ту сторону под землей, так безопаснее. Напрягая последние силы, он вспомнил свой полет и пришел к умозаключению, что церковь находится по левую от него руку. «Что ж, вперед!» — подбодрил себя и отправился в путь под аккомпанемент капающей воды и влажного чавканья ила под ногами. За весь путь, а прошел он по его расчетам около 500 метров, ничего подозрительного Люк не услышал и не увидел. Странно. Ведь он слышал автоматные очереди. Кто стрелял? Где? Остановился. Снова хотелось пить. И желание, усиленное присутствием воды, под ногами сводило с ума. Хотелось встать на колени и пить мутноватую воду, вяло текущую по дну коллектора. Здравый смысл и некое тревожное предчувствие останавливали от такого рискованного предприятия. Вот и перекресток. Там, наверху, и находится церковь. Значит, он верное направление выбрал. Это хорошо. То, что это может быть любой другой перекресток, Люком не рассматривалось. Зачем портить себе настроение? Он шел к дому Господню, и без веры ему тут нечего делать. Поднявшись по лестнице, сделанной из металлических скоб, закрепленных в стене, головой приподнял тяжелую крышку и осмотрел окрестности в образовавшуюся щель. «Дьявол!» — зашипел Люк. С направлением он действительно угадал. И пришел прямиком туда, куда стремился. Вот она, церковь. Да плюнуть можно. Но по улице бродило не меньше десятка зомби. Люк осторожно повернул голову и выругался еще раз. На противоположной церкви стороне он не увидел привычной кондитерской. Поле, и за полем лес. Тьфу! Осторожно, чтобы металл не звякнул и не привлек, не дай бог, ничьё внимание, Люк опустил крышку на место и спустился обратно на дно канализации. Прошел несколько шагов и встал в центре перекрестка. Так и есть. Коллектор, некогда ведущий в сторону кондитерской, обрывался спустя десяток шагов и попросту переставал существовать. Ровный срез земли. Вот что было вместо кирпичной кладки. И с тем ходом, что вел за канаву, была та же история. Словно кусок торта вырезали и вставили вместо украденного кем-то куска яблочного пирога. По размерам сходится, и близки по значению, но не то. Тьфу, еще раз!» Не веря глазам своим, Люк приблизился и коснулся среза. «Холодная земля. Чужая». Уселся у стены, опёршись на нее спиной, и закрыл глаза. «Наверх нельзя. И под землей делать нечего. Отдохнуть чуть-чуть и принять решение». Люк уже теперь знал, что это за решение, но признаваться самому себе не хотелось. Отдохнуть. Немного. Минутку.